Глава 52. Старт. Прежде чем уходить из сокровищницы Аластера и приступать к делу, я решил проверить новую способность. Выбрав лежащий в углу камень, я уселся на него сверху, а потом, активировав только что полученный навык, принялся напитывать его силой. Ага, похоже на насыщение маной, вместо которой я по своей особенности трачу выносливость, а это значит... На лице у меня невольно появилась улыбка. «Создание небесного острова! Лечение!» Набор доспехов Карика тоже уже не со мной, но обоярукость, позволяющая использовать сразу две способности одновременно, у меня уже есть и от достижения за 2000 интеллекта. В общем, я могу напитывать силой то, что меня должно будет поднять в воздух и одновременно восстанавливать свои жизни, фактически снимая возможные ограничения на размер моей летающей недвижимости. По факту все будет зависеть исключительно от затраченного времени. Интересно. В этот момент насыщение камня подо мной дошло до конца. Тот немного пошатнулся, словно выравнивая свое положение относительно нового центра тяжести, а потом медленно, как воздушный шарик, начал подниматься со мной вверх. Я тучка. Спасибо. Я спрыгнул с камня на землю и поблагодарил Аластера за подарки. Но теперь ты готов отправляться? Король духов ответил на мое рукопожатие. Похоже, надежда, что я скоро уйду, подняла ему настроение. Вот только я еще не закончил. Рано, мы еще не разобрались до конца с подготовкой. Я широко улыбнулся, а мой собеседник, готов поспорить, тут же выругался про себя. «Ну и чего ты еще хочешь у меня утащить?» Сварливый голос Аластера напомнил, что ему уже очень и очень много лет. «Ничего», — я успокоил старика. «Мне просто будет нужна ваша помощь, скажем так, в транспортировке, а то даже когда я стану высшим богом, вряд ли только моих сил хватит, чтобы остановить Гецо. Так что будет разумно заранее позаботиться о помощниках». Все же у нас всего трое суток. Не трое, всего лишь чуть больше двух. Тут же поправил меня Аластер. А я понял, что король обмана в очередной раз соврал, называя срок своего возвращения. Ну да, в его интересах же было бы появиться, когда его еще никто не ждет. Значит, команда поддержки нам будет нужна даже еще больше. Если я назову вам определенные имена, вы сможете с этими людьми связаться? А потом при необходимости помочь с транспортировкой между мирами. Я жду ответа, так как от этого на самом деле многое будет зависеть. Кого и куда? Для начала, бог обмана. Когда он появится? Я уверен, что куда бы он ни попал, босс может вернуться очень скоро. Откройте ему проход в мир, где скрывается Медея. Также, если он попросит, посодействуйте в связи с планом стихии Гецо. «Ха, я так и знал, что эти двое поняли, в чем дело, и заранее начали готовиться», — согласился с первой моей мыслью Аластер. «Ну а идея с помощью сильнейшего последователя отобрать поддержку плана обмана у Гецо — это шедевр». Моя вторая мысль привела короля духов в настоящий восторг, и он даже словно немного забыл о том, как я только что прошелся по его сокровищнице. «Рад, что мы друг друга понимаем. Следующий человек — это Яна из моего отряда. Думаю, Егор тебе о ней докладывал». «Да, есть такое имя. Но вроде бы ничего особенного за ней не числится». «На самом деле, это просто ваш агент оказался не так хорош, как вы думали. Яна — это высший дух, сохранивший разум после отделения стихийных планов. Ее нужно найти и передать мою личную просьбу. Отправляться к Каске и убедить ту, вместе с ее союзниками и другими тенями, оставшимися здесь после ухода Милоша, встать на нашу сторону». «А может сработать», — Аластер кивнул. «Кто еще?» «Нина, тоже из моего отряда. Ее перенаправляем к Лене, опять же с заданием от меня убедить в необходимости союза. Что именно стоит знать императрице о грядущей опасности, вы уже решите сами. У нее в окружении могут быть люди короля обмана. Но, думаю, я с этим справлюсь». «Хорошо. Тогда следующий человек — это Степан. Тоже из твоего отряда». «Именно. Так уж получилось, что там собралось достаточно талантливых людей. Его нужно обеспечить силовой поддержкой и отправить в народ. Пусть собирает добровольцев на отражение некой неизвестной угрозы. Тут уже без конкретики. Ну и заодно поработает на мой имидж. В будущем это может пригодиться. Мне нравится. На лице короля духов впервые за долгое время появилась улыбка. Хозяин тоже никогда не полагался только на себя, а бил сразу по всем направлениям. Я уже говорил, что ты на него очень похож. Говорили. И уже хватит возвращаться к этой теме. И почему меня так раздражает это сравнение? Лучше запоминай последнее поручение. Это уже не о подготовке. Но если ты или твои люди столкнетесь с Майей или Кейси, сделайте все возможное, чтобы оказать им поддержку. А лучше сразу перенаправить сюда, к тебе, или в тот мир, где будут босс Медеей. «Дела любовные». Довольная улыбка Алластера сменилась понимающей усмешкой. «Причем сразу две девушки. Одобряю. Я тебе не показывал сразу, но есть у меня одно снадобье. Примешь одну каплю, и твои дамы потом... Хватит!» Я резко оборвал короля духов. «Снадобье любовное, он мне тут взялся советовать». «Вот теперь мы на самом деле закончили с подготовкой, и можно отправлять меня в этот твой ад. Как мы оба знаем, время у нас крайне ограничено». «Ты прав». Алластер моментально стал серьезным. А потом, не теряя ни секунды, он хлопнул ладонью по стене, открывая проход в соседний зал. Абсолютно пустой, если не считать стоящей посреди него чаши и пяти каменных ниш, расположившихся по кругу. Кстати, очень похоже на описанное мне когда-то Аней место для открытия прохода в колыбель. «Все верно». Король духа правильно понял мое молчание. «Каждый раз, когда мы создавали новый мир для нового высшего, это происходило здесь, и сюда же тебе нужно будет привести Гетсуо. Над этим я еще подумаю. Я не дал ни себе, ни Алластеру сосредоточиться раньше времени на сложности предстоящей задачи. Сначала необходимо закончить то, без чего нам не справиться в любом случае. А потом уже можно будет тратить время и нервы на новые планы. А сейчас проход. Вернее, сначала дайте мне кость, чтобы я смог зажечь костер сюда, как закончу. И тогда уже открывайте». «Ты прав». И опять король духов понял, почему я так резко сменил тему разговора и почему не захотел обдумывать способ сражения с Гетсуо прямо сейчас. С того момента, как мы немного получше узнали друг друга, он почему-то перестал быть таким уж отталкивающим, каким казался мне раньше. «Что же касается пропуска назад, я дам тебе не чью-нибудь кость, а мою, короля духов. Она сможет открыть тебе путь ко мне, откуда угодно, где бы ты ни оказался». Алластер подошел к центру зала, а потом с размаху ударил по стоящему там кубку. Казалось, легкий артефакт должен был слететь со своего пьедестала и покатиться по полу, но нет. Он остался стоять и лишь завибрировал, сначала сам, а потом эта дрожь словно бы передалась воздуху вокруг него. Красиво. Пространство дрожало еще секунды две, а потом все закончилось, и вместо ряби в воздухе появился провал, ведущий куда-то далеко-далеко, за границы изведанного мира.